Крейников поставил к стенке. «Но Есаул вряд ли был интеллигентом», — усмехнулся Гнетов. «Как те из казаков, которые Нагайчку славили». Про Нагайчку полковник запамятовал, только сказал рассеянно: «Ну, это само собой». Тогда Гнетов перешел в наступление и спросил хмуро: «А разве Феликс Эдмундович не был интеллигентом?» «Это к чему?» «Ко всему. А главным образом к тому, что интеллигенция не так уж мало сделала для революции. И словом «интеллигент» ругаться вредно. Я, между прочим, сам из интеллигентной семьи. И ничего зазорного в том, что мой отец строил Днепрогресс инженером, а мать была там же его ближайшей помощницей, не вижу». «Да ты что, малый?» — обиделся полковник. «Ты как со мной говоришь?» «Нормально говорю», — ответил Гнетов. И Сиренников вдруг увидел такой бесстрашный взгляд, что даже ладони прибрал со стола. «Я в твоих лекциях не нуждаюсь», — проворчал полковник. «Объясняет мне, сравнивает». Гнетов чуть улыбнулся, и эта его твердая, легкая и неуважительная улыбка совсем вдруг вывела полковника из себя. Но он мудро сдержался и сказал грустным тоном: «Вы, Гнетов, не виноваты, что не выросли в советскую интеллигенцию. И хотели, да времени не было. Охраняли твое счастливое детство от врага, от империалиста-диверсанта, от вредителя, от террориста. Надо бы понимать и уважать наше поколение». Обожженная щека Гнетова слегка порозовела. «Простите, товарищ полковник», — сказал он, — «я ведь не в том смысле. Но думается мне, что люди вашего жизненного опыта, тут ведь дело не в образовательном цензе, думается, вот вы все равно уже интеллигенция. А что, ударение вы ставите не там? Разве это существенно?» «Ну давай, давай дальше», — примирительно произнес полковник. «Если желаешь, закури. Для первого знакомства разрешаю». «Спасибо. В общем, в СМЕРШе я наметил один план и доложил его начальству». «Под кем служил-то?» «Как под кем?» — не понял Гнетов. «Кто в начальстве находился?» «У нас начальником был Штук. Не слышали? Это Унчанской, что ли?» «Какой Унчанской?» — опять не понял Гнетов. «Не Унчанской, а Штук, Август Янович». Полковник даже рассердился на такую тупость. «Я и говорю Штук», — повысил он голос. «Короткий такой очкарик. Так он над Унчанском и области сидит». «Удивительно!» — розовея от радости, произнес Гнетов. «Я, значит, товарищ полковник, совсем из виду потерял Августа Яновича, а мы с ним Цельников прервал. Крепкий работник. Такого другого нету», — громко даже с вдохновением по-мальчишески произнес старший лейтенант. «Он мою легенду разработал, у меня ведь только общие контуры были». И опять, покраснев от возбуждения, Гнетов стал рассказывать полковнику, как они со Штубом в подробностях разработали правила поведения Гнетова в тылу врага. Дело в том, что старший лейтенант тогда выглядел гораздо хуже, чем сейчас, и был калекой и уродом. Одна рука не работала, не разгибалась, а не сгибалась в локте, ногу он подволакивал, и лицо было такое, что глядеть страшно. Это потом, после войны, хирурги потрудились и кое-что поправили. Вот тогда-то Штук и придумал юродивого. Гнетов научился трясти, смущать, протягивать руку за подаянием, бессмысленно улыбаться, и при этом, и благодаря этому, бесстрашно и постоянно вести разведывательную деятельность. Работал он на группу Штуба, и забрасывали его за 2 года 11 раз. «И ни разу не попался?» — спросил Сиренников. Таким штукам он не очень верил. Слишком чтил он немцев, чтобы позволить себе доверять этим сказкам. «Наверное, попался. И теперь работает на разведку союзников». «Почему не попадался?» — с удивлением ответил Гнетов. «Попался раз».